кто отдает, получает больше. Как ни удивительно, но люди, жертвующие десятой частью своих доходов, никогда не испытывают проблем с деньгами. Они не только живут в ладу с собой, но и быстрее умножают свои деньги. Я интересовался у многих людей причиной такого явления. Как получается, что у человека, регулярно жертвующего 10% от своих денежных поступлений, в конечном итоге денег оказывается больше, чем у тех, кто тратит на себя все 100%? Как 90% могут быть больше 100? Очевидно, здесь речь идет о феномене, которому нет научного объяснения. Я не знаю, поддается ли он вообще логическому осмыслению. Хотелось бы поделиться с вами некоторыми мыслями, которые помогут объяснить это чудо. Отдавая, человек радуется. Когда мы что-то дарим, это порой приносит нам больше радости, чем получение подарка. Тот, кто заботится только о себе, начинает ощущать одиночество, неудовлетворенность и депрессию. В конце концов, это приводит к тому, что многие люди демонстрируют свои подлинные чувства только в отношении домашних животных. Самое лучшее средство, позволяющее избавиться от ощущения мелочности и бессмысленности существования, состоит в том, чтобы взять на себя заботу о ком-то. Тот, кто сосредоточен лишь на себе самом, зачастую впадает в грусть и уныние. Сконцентрировав усилия на помощи окружающим, можно отвлечься от тоски. Таким образом, помогая другим, мы помогаем себе. Тот, кто помогает человеку переправиться через реку и сам оказывается на другом берегу. Жертвуя деньги, вы доказываете, что они находятся в хороших руках. Таким путем вы доказываете себе, что деньги могут приносить пользу, что деньги – это добро. Эта мысль крепнет в вас, когда вы своими деньгами помогаете сделать чью-то жизнь легче и прекраснее. Таким путем вы доказываете себе и другим, что относитесь к деньгам ответственно и заслуживаете их, поскольку с их помощью вы творите добро для людей. Жертвуя деньги, вы демонстрируете, что у вас их много. Тратя деньги на благотворительные цели, вы как бы подаете сигнал Вселенной. «Спасибо, я имею больше, чем мне нужно, поэтому я могу поделиться частью того, что имею». Эта мысль помогает вам сформировать более естественное отношение к деньгам. Деньги доставляют больше радости, когда вы не придаете им слишком большого значения. Вы начинаете лучше понимать, что деньги – это форма энергии, протекающей через вашу жизнь. Тот, кто пытается сохранять деньги лишь для себя, препятствует естественному потоку энергии. Чем больше вы отдаете денег, тем больше их будет протекать через вашу жизнь, и тем больше вы будете верить, что этот поток никогда не кончится. Таким образом, пожертвование – это доказательство вашей веры в самого себя и в энергию Вселенной. Укрепляя эту уверенность, вы ожидаете увеличения количества денег в своей жизни. Вы ожидаете богатства, и оно становится для вас чем-то само собой разумеющимся. Не забывайте, что именно наши ожидания определяют, что мы получим в действительности. Человек, помогающий другим, лучше осознает взаимосвязи мира. Было бы глупо жить так, словно кроме нас никого в этом мире больше не существует. Такой подход к категориям общего и частного не принес бы нам никакой пользы. Чтобы добиваться большего, нам требуется некое окружение, так же, как и оно нуждается в нас. Из этого можно сделать два простых, но очень глубоких вывода. Вместе мы добьемся большего. Каждый будет жить лучше, если лучше будут жить все. Мы не можем изолировать наше личное счастье от окружающего мира и игнорировать населяющих его людей. По этому поводу Далай-лама говорил: «В сегодняшнем тесно переплетенном мире ни индивидуумы, ни отдельные нации не могут решить всех своих проблем в одиночку. Мы нужны друг другу. Мы должны развить в себе чувство всеобщей ответственности. Наш индивидуальный и коллективный долг состоит в том, чтобы защитить и сохранить человечество на нашей планете и помочь его слабым членам. Сагьял Ринпоче приводит в пример дерево, поясняя, что никто не может вести независимое существование. Мы приходим к пониманию, что дерево растворяется в чрезвычайно тонкой сети отношений, пронизывающих всю Вселенную. Капли дождя, падающие на его листья, ветер, который его колышет, почва, которая его питает и дает ему опору, времена года и погода, свет солнца, луны и звезд – все это части дерева. Оно никогда не сможет жить само по себе. Благосостояние человечества в целом оказывает на нас большее влияние, чем мы можем себе сегодня представить с научной точки зрения, но неоспоримо, что каждый из нас влияет на окружающих, а они, в свою очередь, влияют на нас. Мы знаем, что все отданное нами опять возвращается к нам. Это относится и к таким простым вещам, как улыбка и доброе отношение к людям. Тот, кто любит окружающий мир, пользуется его ответной любовью. Это касается и денег. Тот, кто отдает миру свои деньги, получает их от него обратно. Лишь тот, кто умеет давать, понимает всю полноту ответственности. Ответственность – это способность дать ответ. Невозможно, будучи ответственным человеком, не замечать той нужды, которую испытывают люди, и не оценивать на этом фоне своего собственного благосостояния. Над миром тяготеют заботы и проблемы. Неравномерность распределения богатств угрожает счастью и миру. Даже пути, ведущие к справедливому распределению, отягощены проблемами и конфликтами. Поэтому так важны дорожные указатели на этих путях. Миру нужны люди, которые могут стать такими указателями. Возможно, именно по этой причине он дает им больше денег, чтобы они были ярче и заметнее. Лишь тот, кто дает, ощущает, что он живет. Немногие вещи позволяют человеку настолько ощущать жизнь и придают столько энергии, как умение делиться. Поэтому не существует лучшего лекарства, чем пожертвования, вытекающие из чувства благодарности и ответственности, или просто из любви к жизни и к людям. Счастье предполагает, что нам нравится все, что мы имеем. Лучший путь к этому заключается в том, чтобы действовать ответственно и делиться тем, что у нас есть. Это самый надежный способ, чтобы посеять счастье. Кроме того, мы можем сеять и выращивать деньги. Концепция ответственности совершает чудо. В конечном итоге мы получаем больше, чем отдали. Мой совет. Установите твердую долю своих доходов, которую вы будете жертвовать. Это убедит вас в том, что деньги приносят добро и что вы их заслуживаете. Если вы примете такое решение, запишите причины, побудившие вас к нему. Составьте план ответственного использования денег. Примите все меры к тому, чтобы деньги действительно выполняли свое предназначение. Оказывайте помощь последовательно и регулярно. Начните оказывать благотворительность, когда у вас еще нет для этого, собственно, никакой возможности. Разумеется, мы не можем полностью постичь природу этого чуда. Но настоящие чудеса вовсе и не предполагают, что мы точно знаем, как и почему они происходят. Мы должны довольствоваться тем, что наблюдаем их последствия. А вследствие того, что вы будете жертвовать 1/10 частью своих доходов, вы будете богаты и счастливы, вы получите все, что захотите. Поэтому я предлагаю попробовать. Вы ведь знаете, что многие заняты поисками корней, в то время как немногие пользуются плодами. Возможно, вам и удастся отыскать корни этого чуда. Но если вы будете действовать и отдавать на благотворительные цели 10% своих денег, то вам достанутся плоды.